Глава 19. Шутки шутками, а убедиться, что с минуты на минуту не начнется война, не помешает. Я оставила Диану с ее административными заботами и поспешила обратно в отведенные мне комнаты, чтобы глянуть, не убили ли еще мои мужчины друг друга. Незаметно исподволь я стала воспринимать их обоих как своих, подсознательно. Я же с ними спала, они обо мне заботятся, каждый по-своему. Глупо было бы ждать от них признания в любви до гроба после одного единственного секса, но и чужими нас точно не назовешь. К моему немалому облегчению они не дрались и даже не ругались. А вот игравшие на их губах идентичные полуулыбочки меня насторожили. «Ну, какой план?» — поинтересовался Шарас, подходя ко мне и будто невзначай обходя по кругу, норовя зайти за спину. Я рефлекторно повернулась вслед за ним. Настроение у Дроу было странное. Кажется, я начинала чувствовать эмоции, перенимая дар полудемона, потому что сейчас явственно ощущала исходящие от синеволосого мужчины волны предвкушения. Не могу сказать, что мне это не нравилось, но настораживало однозначно. И когда они успели так спеться? «План простой», — ответила я тем не менее. «Мы полетим, проверим, что там на той стороне, за краем». Дроу сбился с шага и вытаращился на меня, выходя из роли хищника, оценивающего добычу. «Что?» — изумился он. «Вы обе с ума сошли? Этого стоило ожидать. Женщина у власти — быть беде». Поддакнул со стороны кровати Элгар. Я развернулась, чтобы высказать ему все, что думаю, по поводу его шовинизма, но слова внезапно застряли в горле, вместе с воздухом. Неизвестно, как и когда полудемон успел стянуть рубашку и развалиться поперек постели в вызывающей позе. Его внушительное достоинство виднелось сквозь плотную ткань брюк. Те явно с трудом сдерживали свое содержимое. Сглотнув, я постаралась вспомнить, о чем вообще шла речь. Ах да, нас с Ди записали в убогие и недалекие сумасбродки. Кто-то из вас или ваших знакомых плавал к тому самому гипотетическому краю света. Не без ехидства поинтересовалась я, с усилием отводя взгляд. Нечего пялиться, как дурочка. А тебе вон и так невысокого мнения, не усугубляй. Видел тот обрыв воочию? Говорят, в старину плавали. Пытались взглянуть, хоть издали. Ответил Элгар, довольно ухмыляясь. Он наверняка заметил мою растерянность и жадные взгляды, которые я украдкой бросала на его обнаженные прессы ниже, но старательно делал вид, что лежит так красиво исключительно от усталости. Никто не вернулся. Провалились, поди. То, что никто не вернулся, говорит лишь о том, что там опасно, а вовсе не о том, что они откуда-то там провалились. Отрезала я, поворачиваясь к Шарасу и начиная подозревать неладное. Дело в том, что за время моей отповеди он успел стянуть жилет и расстегнуть рубашку до половины, так что за ней виднелась темная гладкая кожа. И смотрел он на меня совершенно недвусмысленно. Я сглотнула. «Мне кажется, или вы тут до чего-то договорились?» Неуверенно пробормотала, продвигаясь незаметно в сторону двери. Шарас сделал всего один шаг, но напрочь перегородил мне путь к отступлению. «Можно и так сказать», — кивнул Дроу. «Мы решили, что ты дорога нам обоим, и мы постараемся сработаться в качестве звезды. Ведь если нам действительно удастся отыскать некие земли, хоть какой-то клочок, мы будем основателями нового королевства. А как мы видим на живом примере, звезда — это крайне эффективный метод правления». «Ты что, с этим согласен?» — изумилась я, оборачиваясь к Элгару, и оказалась в плену сильных рук притиснувшегося ко мне Дроу. Дыхание Шараса согрело мою шею. Кожа внезапно стала чрезвычайно чувствительной к малейшим колебаниям воздуха. «Как ни странно, да», — промурлыкал полудемон, поднимаясь с постели и грациозно, чуть ли не танцуя, подходя к нам. Отступать мне было некуда. В спину вжималось жесткое, сильное тело. Я чувствовала себя пойманной мышью, которой играют два кота. Но вместо паники неожиданно вспыхнуло острое, нестерпимое желание. Каково это — плавиться от ласк сразу двоих мужчин? Я ведь и по одному их почти не знаю. Половину соития с Шарасом я пребывала не в себе, а в свой первый раз с Элгаром была так напугана и зажата, что почти ничего не вспомню. Да и шок сразу после оргазма, оба раза, не добавил прелести пережитому. «Раз уж я все равно ничего не могу поделать с нашей зависимостью, лучшим выходом будет начать получать от ситуации удовольствие», — проурчал полудемон, останавливаясь в шаге от меня. «Вроде и близко, протяни руку и коснешься, но в то же время нестерпимо далеко. Меня тянуло к нему, как мотылька к открытому пламени, неудержимо. Мне жаль, что так все получилось». Брякнула я и почувствовала, как оба мужчины разом закаменели. «То есть мне жаль, что у вас нет выбора. Наверное, вы бы предпочли сами выбрать себе женщину на всю оставшуюся жизнь». Неожиданно Шарас за моей спиной негромко хмыкнул. «Мне всегда казалось, что моя женщина меня найдет сама», — сообщил он тихо, интимно склонившись к самому моему уху, и прикусил нежную раковину. У меня подкосились колени, и если бы он меня не держал, я бы сползла к его ногам, растаявшей лужицей. «Как видишь, я был прав. У нас дроу так принято. Выбирают не мужчины. И я не в обиде. Лучше ты, чем мои соплеменницы». «То же самое могу сказать и я», — криво усмехнулся Элгар. «Сама видела, девы по ту сторону не в моем вкусе. Все-таки я среди людей вырос, а местные дамы раньше вешались на меня пачками. А теперь, стоит мне приблизиться, убегает с воплями ужаса». Мне стало не по себе. Вроде бы хотела извиниться за сложившуюся ситуацию, в которой не была виновата, а получилось, что я для них единственно возможный вариант просто потому, что других желающих не нашлось. А я вроде как подвернулась удобно. Настроение скатилось ниже плинтуса. Маячивший прямо перед носом рельефный торс Элгара уже не вызывал мурашек. Хотелось завернуться в одеяло и поплакать. «Мы идиоты», — констатировал бывший король. «Думали утешить, но чем-то обидели». «Не обобщай», — фыркнул Дроу. «Я точно знаю, что меня она выбрала по доброй воле, а вот ты ее держал в плену, так что, считай, принудил. Так что это ты виноват, что она расстроилась». «Дело не в вас», — я судорожно втянула воздух. «Дело во мне. Я всегда хотела быть для мужа единственной и неповторимой, чтобы он меня ценил и мной восхищался. А получается, вы со мной, потому что так получилось. От безнадёги, без права выбора. И это, на удивление, неприятно». «Глупости какие», — мотнул головой Элгар. «Вечно эти женщины сами себе понапридумают и обидятся неизвестно на что. Ты думаешь, у меня там сосудов кроме тебя не было?» «Так еще остались такие, как я?» Выдохнул я в ужасе. «Бедняжки! Они же, наверное, с ума сошли уже в заточении!» Полудемон поморщился и придвинулся ближе, наклоняясь так, что наши лбы почти соприкоснулись. А за спиной напрягся Шарас. Близость соперника ему не нравилась, но он сдерживался, понимая, что теперь мы все трое в одной упряжке. И деваться нам некуда. Нужно привыкать друг к другу. «Их всех отпустил. Сюда, в мир людей». Тихо, но веско произнес Элгар, внимательно ловя мои эмоции и стараясь убедиться, что я правильно его понимаю. «Их отправили до того, как со мной приключилась та неприятность. Так что исцелять меня, кроме тебя, все равно было некому». «Неприятность? Ты чуть не умер!» Возмутилась я, и на мои губы лег шершавой подушечкой палец. Я не хотел принимать лечение ни от одной из них. Возможно, если бы нашлась какая-то подходящая мне как сердце, я бы и соблазнился. Но ни одной нам так и не попалось за все эти месяцы. А ты совпала идеально по всем пунктам, кроме девственности. И я хотел именно тебя. Всегда. Это просто чудо и счастливое стечение обстоятельств, что ты таки оказалась не девицей. Зачем только соврала? Я убрала его руку от своего рта. «Я не врала», — твердо заявила, глядя ему в глаза. «Я была девственницей до встречи с тобой. Не знаю, как так получилось, что мы образовали связь звезды. Наверное, ты был совершенно лишен магии в тот момент, и тебя посчитала за обычного человека. Что-то посчитала. Высшие силы?» «Надеюсь, ты о ней хотя бы позаботился?» Ровным тоном поинтересовался Шарас поверх моей головы. Кажется, он ревновал, и возбудился. Твердое длинное свидетельство того упиралось мне прямо в ягодицы. «Разумеется!» — оскорбился полудемон, но головы в сторону не повернул, все так же неотрывно глядя мне в лицо. Она извивалась и стонала в моих руках, умоляя не останавливаться. «Хм, ты уверен, что именно не останавливаться?» Ехидно пробормотал Шарас. Я двинула локтем назад, наугад, и куда-то попала, потому что Дроу охнул и, наконец-то, замолчал. «Во-первых, я стою прямо тут, и можно беседовать со мной непосредственно, а не через голову и в третьем лице». Возмутилась я. «А во-вторых, да, мне понравилось». «А со мной?» Отдышавшись, поинтересовался он. «Тоже». Я покраснела. Краска неудержимо залила лицо, переползла к шее и полыхнула на ушах. Кто бы мне сказал месяц назад, что я буду так вот запросто обсуждать свою личную жизнь и оргазмы сразу с двумя мужчинами? Только вот обсуждения им было мало. Внезапно мою грудь стиснула крепкая ладонь. Большой палец безошибочно нашел сосок и принялся теребить его сквозь тонкую ткань платья. Бугор, упирающийся мне в попку, грозил прорвать брюки. У Элгара все давно уже затвердело так, что удивительно, как еще ткань не трещала. Полудемон приподнял мое лицо за подбородок. «И с кем тебе понравилось больше?» «Я не буду отвечать. Это провокация!» Отказалась я и протестующе пискнула. Подол бесцеремонно задрали рывком. Пальцы Элгара оттянули край трусиков и прямиком скользнули мне между ног, туда, где было уже давно нестерпимо влажно. «Это не провокация, а соревнование», — шепнул Шарас, обхватывая ладонью и вторую грудь, и тем самым беря меня в плен. Я не могла пошевелить руками, прижатыми к бокам, и лишь беспомощно наблюдала, как меня лапают сразу в трех местах. «Считай, мы устроили конкурс на звание лучшего луча, а ты — судья». «Вот и сравнишь», — рыкнул полудемон, впиваясь в мои губы жестким, подчиняющим поцелуем.